Катерина включила телевизор, как раз когда заканчивались новости и начиналась какая-то очередная аналитическая программа, которую она почти никогда не смотрела. Наступившее после президентских выборов благодушное затишье было похоже на топкое болото, засланное рогожкой. Вроде на первый взгляд и не болото, а наступить страшно. Журналисты из пальца высасывали сенсации. Политики вяло перебрехивались, как соседские собаки, знающие друг друга всю жизнь и лающие по службе. Государь-батюшка погрузился в летаргию, а ближние бояре с ужасом ждали, что он сотворит, очнувшись. Мог сотворить все, что угодно. По всему поэтому телевизор в данный конкретный исторический момент Катерину раздражал. Смотрела она только то, что так или иначе могло быть связано с работой, то есть с Кольцовым. Сегодня он опять что-то комментировал в прямом эфире. Его пресс-службе мало показалось героя дня, захотелось еще чего-нибудь в этом духе. Зазвонил телефон. Катерина, оттолкнувшись от угловой стойки с компьютером, за которой она сидела, подъехала к нему на стуле. «Тарзан. Первая серия», — называл ее способ передвижения по кабинету Приходченко. «Кать, начинается», — сказала в трубку секретарша Ирочка. «Ты смотришь?» «Спасибо, Ириш, смотрю», — ответила Катерина и прибавила звук. Так и есть. Один к одному герой дня. Те же паузы, та же мрачная, обрюзгшая физиономия, желтая от грима, те же неопределенные вопросы тетеньки ведущей. «Черт побери», — пробормотала Катерина, не в силах смотреть на то, как старательно ее клиент губит остатки собственного имиджа. Она повернулась к телевизору спиной и стала яростно печатать, чтобы хоть не видеть, а только слышать. Тимофей Кольцов бухтел что-то с экрана своим неподражаемым голосом, который так искажал микрофон, довольно долго. Катерина продолжала мрачно печатать, как вдруг ее ухо выделило что-то смутно знакомое. Она прислушалась и выглянула из-за компьютера, недоверчиво глядя на экран. «Я иду на выборы с четкой задачей», — говорил Тимофей Кольцов, уставившись тяжелым взглядом в камеру. «И уверен, что я ее выполню. Мой родной город будет жить без наркотиков. Может, эта задача не по плечу мне одному, но, объединившись, мы, калининградцы, с ней справимся. Я не призываю никого выходить на улицы и ловить торговцев наркотиками или ввязываться в дела, которые должны делать правоохранительные органы. Я просто обещаю, что в моей области, — он подчеркнул слово «моей», — наркотиков не будет, а люди имеют право решать, поддержат они меня или нет». Не веря своим ушам, Катерина в волнении вытащила из шикарного настольного прибора разрезной нож для бумаг и уронила его. Тимофей Кольцов говорил почти слово в слово то, что она написала в очередном предложении, которое Приходченко еще недели три назад отдал Абдрашидзе. Предложение кануло в лету, повторив судьбу десятка других. «Вы не боитесь криминальных структур, которые могут отреагировать на ваше выступление?» — кокетливо спросила ведущая. Слушала она только себя, гостя не слушала. «Вот дура», — подумала Катерина сердито. «Я ничего не боюсь», — Кольцов улыбнулся короткой людоедской улыбкой. «Я верю в человеческий разум и в то, что меня поддержат. Я верю, что люди придут и проголосуют за избавление от наркотиков». «Это уже агитация, Тимофей Ильич», — заметила ведущая с радостной улыбкой. Но Кольцов не дал ей прервать себя. «Это не агитация», — возразил он с досадой, и Катерина прибавила громкость. Заговорив о своей предвыборной программе, он вдруг обрел уверенность, перестал бухтеть и стал похож на бизнесмена и политика, а не на условно освобожденного. «Агитация у нас еще впереди. Я просто обещаю сделать все от меня зависящее, чтобы, отпуская детей в школы или в институты, люди не боялись, что оттуда они придут уже наркоманами». Все это звучало довольно коряво, но производило именно то впечатление, которое и требовалось. Что-то вроде «говорить я не мастак, но дело свое знаю». Жаль, что время заканчивалось, Катерина готова была слушать еще. Ведущая быстро попрощалась, заиграли фанфары, пролетели титры. Катерина откинулась в кресле, сообразив, что все время сидела, подавшись вперед. По коридору к ее двери приближались шаги. Кто-то почти бежал со стороны приемной Приходченко. Дверь распахнулась, и Катерина увидела Славу Панина, а за ним Сашу Андреева и вдалеке подбегавшую Ирочку. На столе затрезвонил телефон, и в кармане шубы, висевшей в шкафу, заверещал мобильный. «Да», — сказала Катерина. Слава выудил из шубы ее мобильный и пробормотал в него. «Одну секундочку, пожалуйста». «Катерина Дмитриевна, это из приемной Кольцова», — вежливо сказали в трубке. «Тимофей Ильич только что позвонил из Останкино и попросил вас подъехать на Ильинку». «Когда?» — ошарашенно спросила Катерина. «В течение получаса. Сумеете добраться?» «Да, конечно», — быстро согласилась Катерина и выхватила у Славы мобильный. «Бери Панина и чешите на Ильинку», — сказал из трубки Приходченко. «Эфир видела?» «Видела, Олег», — жалобно проговорила Катерина. «А что это означает? Может, ты объяснишь? Страшно просто так ехать». «Это означает, что ты развязала небольшую криминальную войну в одном из регионов нашей необъятной родины», — охотно пояснил Приходченко. «Олег, я же совсем не то имела в виду», — закричала Катерина. «А вот это ты ему будешь объяснять. Он как раз жаждет послушать». «Мы считаем, что, используя одну из самых острых проблем Калининграда и процветающую торговлю наркотиками, мы сумеем воздействовать на избирателей именно так, как нам требуется. Мы совместим начало предвыборной агитации с показом по местному и центральному телевидению нескольких откровенных страшилок о наркотиках и наркоманах. Затем, как предлагает Станислав Панин, мы начнем агитацию на дискотеках и в молодежных клубах. Кстати, в городе есть неформальный молодежный вожак, которого следовало бы купить». Катерина перевела дух. Все молчали и слушали ее, все, включая кота Тимофея, который, в отличие от прошлого раза, сейчас изучением своего внутреннего мира не занимался, а неотрывно смотрел на Катерину ничего не выражающим темным взглядом. Ей было очень страшно. Она набрала воздуха, чтобы тут же без запинки продолжить, когда Кольцов вдруг спросил без выражения: «Откуда информация?» «Какая?» — не поняла Катерина. Ей очень мешал его взгляд и его присутствие. Оказалось, быть храброй в присутствии Тимофея Кольцова очень нелегко. «О молодежном лидере», — пояснил он без выражения. Катерина залилась нервным румянцем, как всегда, до глаз и ушей. Если он намекает на Сашу Андреева и его провалившуюся попытку стать лейтенантом Коломбо, то она сейчас сама провалится от стыда через все перекрытия трех этажей и угодит прямиком на мраморную конторку в вестибюле. То-то радости будет Юлии Духовой. Катерина глянула в сторону Приходченко, но он сидел молча, безучастно постукивая карандашом, и спасать ее не собирался. Понимая, что неприлично тянет с ответом, она посмотрела на Кольцова и сказала, стараясь быть как можно более убедительной: «Информацию мы получили от наших сотрудников, работавших на вашей территории. Они сообщили, что...» «От тех ваших сотрудников, которые собирали сведения обо мне?» — безжалостно уточнил Кольцов. «Да». «Понятно». «Он совершенно сбил меня с мысли», — поняла Катерина несколько секунд спустя. «Я не знаю, о чем говорить». Выручил Слава Панин. «Имеет смысл подключить к компании какую-нибудь знаменитость, например, Олега Газманова. Он родом из Калининграда, его там все обожают, и кого-нибудь из киношников, кто регулярно бывает на фестивалях и хорошо известен людям». «Михалкова?» — не слишком уверенно спросил Терентьев. «Можно и Михалкова», — согласился Слава, а Катерина вдруг подумала: «Хорошо, что Михалков нас не слышит». «Ближе к ноябрю, я думаю, можно усилить работу среди моряков», — сказал Приходченко хмуро. Он вообще выглядел странно, как будто у него всю ночь накануне болели зубы. Кольцов повернул голову в его сторону, показывая, что слушает. «Мы подняли статистику по рыболовным траулерам, арестованным за долги в иностранных портах. Если бы вы могли заплатить хотя бы за один, допустим, за тот, который собирали на вашем заводе, пусть 20 лет назад, мы подняли бы на ноги всю прессу, не только местную, но и центральную. Это был бы беспрецедентный шаг, и вы одним махом получили бы голоса не только рыбаков, но и членов их семей». «Сколько арестовано кораблей, собранных на нашем заводе?» «Два. Я заплачу за оба. Или сколько их будет к осени? Юлия Павловна, запишите». «Дальше. Мы предлагаем летом провести мощную акцию под лозунгом «Заботьтесь о будущем». Объявим конкурс на лучшие предложения по утилизации отслуживших кораблей». Катерина посмотрела на руки Тимофея Кольцова, очень загорелые в ослепительно-белых манжетах рубашки. В лицо ему смотреть она не решалась, а по сторонам не могла. Тут же натыкалась на светлый от ярости взгляд Юлии. А один из них можно переоборудовать под детский центр с настоящим корабельным интерьером внутри или ресторан, что менее интересно. Еще мы предлагаем вам проспонсировать День военно-морского флота. Мы считаем, — перебил ее Слава Панин, — что такие мероприятия гораздо более подходят вам по имиджу, чем благотворительные балы, Тимофей Ильич. Конечно, их тоже необходимо проводить, — трепетный взгляд в сторону Юлии и Абдрашидзе. Особенно, когда понадобится привлечь на свою сторону местный бизнес. Но в общем и целом, на наш взгляд, лучше, чтобы это было что-то более народное и абсолютно конкретное. «Я очень люблю все народное и абсолютно конкретное», — произнес Кольцов, и Екатерина с изумлением поняла, что он шутит. Слава тоже посмотрел удивленно, и Екатерина перехватила инициативу. От волнения они вели этот разговор как партию в пинг-понг, перебрасывая шарик друг другу. Таким образом, совместив все действия по четырем направлениям, которые мы назвали условно «репутация», «доверие», «надежность» и «забота», и прибавив сюда обещание избавить город от наркотиков, мы получим предсказуемую положительную реакцию избирателей. По нашим сегодняшним оценкам, мы вполне сможем победить в первом туре. «Надеюсь», — Кольцов медленно обвел взглядом всех собравшихся, давая понять, что он заканчивает встречу. «Игорь Вахтангович, проинформируйте коллег о нашем графике. Я улетаю в Калининград послезавтра. Надеюсь, что к этому времени будет готов не общий, а абсолютно конкретный план. Тем более мы все так любим конкретные планы. Вы, — он в упор посмотрел на Катерину, — проинформируйте меня о нем в самолете. Благодарю вас, господа». В золотисто-бежевой приемной вышедшая последняя Юлия Духова сказала Катерине с беззаботной улыбкой: «Все это полная чушь, то, что вы наговорили. И, уверяю вас, к завтрашнему дню будет принято другое решение. Так что мой вам совет. Не радуйтесь особенно». «Да я и не радуюсь», — пробормотала Катерина. «Мы получили информацию, спасибо. У вас все получилось. Еще бы, я контролирую ситуацию, как и обещал. Девушка не догадывается?» «И не догадается. Все будет в порядке. Дня через три я буду знать весь график поминутно. Вам останется только принимать контрмеры. И примем. Может, жучок все-таки поставить?» «Может, и поставить. Я не смогу быть рядом каждую минуту. Да это и подозрительно, в конце концов. Хорошо, встретитесь с Павлом и все обсудите насчет жучка. Деньги мы перевели». «Окей. И не звоните мне, лучше я. Побаиваетесь все же. Да ведь не вы же головой рискуете». Тимофей стоял на самом краю и думал. Под ним и перед ним дышало и ревело невидимое в темноте громадное холодное море. Он выстроил этот пирс специально, чтобы приходить сюда, когда вздумается, и слушать море. Тимофей Кольцов не был романтиком и поэтом, но море завораживало и пугало его. Он относился к нему как к живому организму. В его присутствии он мог думать и принимать решения лучше, чем в присутствии своих компетентных и профессиональных замов. Море было таким же, как он сам, расчетливо неуправляемым, не подчиняющимся никакому контролю, создающим всего лишь иллюзию близости к людям. Люди могли использовать его только в той степени, которую оно допускало, и Тимофей тоже. Они оба не боялись выходить из берегов и заглатывать слабых и не готовых к борьбе. Он никогда не мог толком объяснить себе своего отношения к морю, но когда пытался, выходило что-то в этом роде. Ночная Балтика обдавала его соленым и влажным ветром. Белая пена исступленно бросалась на бетонные стойки пирса и ни с чем откатывалась назад. Тимофей думал. Охрана на пирс за ним не пошла. Темный силуэт, похожий на одногорбого верблюда, маячил почти у подъемника. Ребятам было неуютно на ночном февральском ветру. Они сбились в кучу и маялись, ожидая, когда у шефа пройдет очередной приступ любви к морским прогулкам. Но шеф не торопился. За три дня он провел 8 совещаний, уволил заместителя директора янтаря по хозяйственной части, который стал воровать слишком активно, а директор уволить его не мог, потому что тот родной племянник мэра. Племянника Тимофей выгнал, с мэром объяснился вполне по-дружески. До сих пор Тимофей был нужен мэру гораздо больше, чем мэр Тимофею, и такое положение дел необходимо сохранить во что бы то ни стало, что Тимофей и сделал. Ему всегда нравилось вникать в подробные мелочи управления. Они позволяли оставаться в курсе всех дел и не давали расслабиться окружению. Барин в любой момент мог нагрянуть и потребовать от управляющих детальных отчетов. В гневе его превосходительства был крутейник. И управляющим ничего не оставалось, как вылезать из кожи вон, стараясь не прогневать батюшку. Тимофей усмехнулся, вспоминая, где это он понабрался подобные чепухи про его превосходительство и батюшку барина. Где-то когда-то прочел, хотя где и когда не помнил. И что это было, тоже не помнил. Литература не интересовала его. Впрочем, его ничто не интересовало, кроме одного — заставить окружающих делать то, что нужно ему, Тимофею Кольцову. Ему нравилось это чувство, оно опьяняло его гораздо лучше водки, пить которую ему не позволял его дьявол. Хоть какая-то от него польза. Неизвестно, в какой канаве Тимофей закончил бы жизнь, если бы мог пить. Вероятно, в самой ближайшей, к тому районному суду, в котором судили Михалыча. Тимофей сильно вздрогнул и стиснул в кулаке зажигалку. Зажигалка негромко хрустнула, ломаясь, и металлическая ее основа больно впилась ему в ладонь. Не думать. Как это вышло, что он об этом подумал? Не сметь. Не давать себе ни малейшего шанса. Что там у нас с делами? Он поужинал с начальником порта, встретил и проводил норвежцев. Компания «Викинг Sea Foods» собиралась купить у него два траулера, и дело застопорилось. Очевидно, он слишком мало заплатил тому, кто лоббировал контракт, и это нужно срочно исправить. Он отказал в деньгах театру и подписал сумасшедшую смету на зоопарк. Он знал в зоопарке каждую дырку в заборе и каждый закоулок между клетками. Конечно, у него никогда не было такой роскоши, как 10 копеек, чтобы купить себе билет, и поэтому он перебирался по мостику через крошечную вонючую речку, в которую в зоопарке валили все звериные отходы, а на той стороне сетка была прорвана, и никто никогда ее не чинил. Он попадал в зоопарк как-то сбоку, далеко от основных нарядных дорожек, где гуляли семьями праздные идиоты, приперевшиеся, чтобы пялиться на диковинное зверье. Тимофей ненавидел эти семьи и этих идиотов. Они еще покупали своим деткам воздушные шары и мороженое и катали их в тележках, которые везли нарядные пони. Однажды он перерезал пони уздечку, пока ленивый кучер что-то выяснял у толстой кассирши. Тимофей из-за дерева наблюдал, как изумление кучера сменяется тяжким недоумением, а потом яростью, и он хлещет ни в чем не повинного пони и матерится, грозясь убить этого ублюдка. А детки вокруг радостно хохочут, как будто в цирке. Потом он все-таки поймал Тимофея и раза четыре ударил, пока его не спасла Маша. Эта Маша, непонятно почему, жалела Тимофея. Хотя жалеть его было трудно, он ненавидел все вокруг. Он ненавидел такой лютой, отчаянной, болезненной ненавистью, что крушил все, что попадалось у него на пути. Стекла, заборы, машины. Он воровал то, что ему нравилось, а то, что не удавалось украсть, он изничтожал и портил. Сколько ему тогда было? 9, пожалуй. Впрочем, точный свой возраст он так и не установил. Да, Маша. Она была то ли студентка, то ли практикантка и работала с медведями. По какому-то молчаливому уговору она позволяла Тимофею приходить, когда вздумается, и смотреть, как она кормит взрослых медведей и маленьких медвежат, как чистит вонючие клетки, выгнав их в соседний вольер. Однажды Тимофей принес ей воды, когда медвежонок опрокинул полное ведро, и с тех пор она разрешила ему помогать. Он забывал обо всем на свете рядом с этой Машей. Он страстно желал сделать что-нибудь такое невиданное, огромное, чтобы она была не просто удивлена, а потрясена и обескуражена. Но на ум ему приходило разве что сломать замки на клетках и выпустить всех зверей. Но он понимал, что звери сожрут друг друга, а Маше это вряд ли понравится. На длинной рогатой палке она переводила медвежат на площадку молодняка, А Тимофей шел рядом и нес мешок с хлебом и морковкой и страшно гордился собой. Все вокруг провожали их глазами и показывали пальцами, а Тимофей важно шагал так, как будто имел на это право, как будто он не сам по себе хулиган и мелкий воришка, а с ними, с этой удивительной храброй девушкой и ее медведями. Он помогает их переводить, ему доверили важное и почти опасное дело, и ни одна контролерша не посмеет подойти и спросить у него билет, потому что он с Машей. Он переводит медведей. Он несет их пакет, не смотрит по сторонам, потому что он при деле. И они сейчас поведут следующего медвежонка. Смотрите все. Тимофей открывает щеколду. Медвежонок смешно косолапит внутрь. Маша запирает клетку, и они вдвоем возвращаются за следующим медвежонком. Он был бы счастлив, если бы Маша водила их неделю или год. Но медведей шлялось всего четверо, и они очень быстро кончились. Как-то она поняла, что он все время хочет есть, и стала подкармливать его бутербродами с колбасой. У Тимофея была сумасшедшая гордость, но он ел, потому что голод совсем одолел, а колбаса оказалась необыкновенным божественным наслаждением. Никогда в жизни потом он не ел такой колбасы. Она делала вид, что не видит, когда он таскал у медведей толстую кормовую морковь и тяжелые серые влажные куски слежавшегося сахара. Однажды она купила ему мороженое, чем оскорбила его ужасно. Поесть — да, поесть не очень стыдно, когда от голода подводит худой грязный живот. Но мороженое, то, что по воскресеньям покупают эти занудливые идиоты своим противным детям с велосипедами и самокатами. Такого унижения Тимофей перенести не мог. Он не желал этого мороженого. Он приходил сюда вовсе не за подачками. Если она хочет, он будет с ней дружить, а подачек ему не надо. Они быстро помирились, и как-то так вышло, что сразу же после примирения съели это мороженое, разделив пополам. Потом она вышла замуж и уехала. «Я не могу взять тебя с собой», — так она сказала. «Ты понимаешь? Я очень бы хотела, но не могу. У тебя же, наверное, есть родители, да?» При ней он не мог заплакать. Еще бы. Черный от внезапно свалившегося на него горя он ушел, решив больше не приходить никогда. Но через 3 дня явился снова в надежде, что весь этот ужас про ее отъезд неправда. Чужая тетка в теплом ватнике чистила клетки и покрикивала на медвежат. Маша никогда ни на кого не кричала. Пакет с морковью и хлебом, его пакет, лежал совсем не так, как клали его они с Машей. Подросшие за лето медвежата играли на камнях и даже не заметили Тимофея, прижавшегося к сетке. В зоопарке почти никого не было. Холодно, осень и будний день. Он обошел все клетки, проверил всех зверей. Все было в порядке. Слонов на зиму устраивали в теплом павильоне. Там тоже имелись знакомые — сторож Дима и ветеринар Кузьмич. Но Тимофея оттуда быстро прогнали, и, устав бродить, он лег под одним из громадных деревьев, которые на табличке при входе таинственно и непонятно назывались реликтовыми. Сначала он просто лежал, как собака, на куче остро пахнущих, жестких и странных листьев. Потом стал тихонечко подвывать, засовывая между колен замерзшие грязные руки. Все кончилось. Больше в его жизни ничего не будет. Лучше бы он умер, не дожидаясь этой холодной осени, в которой так остро и сладко пахнут опавшие с реликтовых деревьев листья, и подросшие медвежата не узнают его. Он остался совсем один. Маши больше не будет, и лета больше не будет. Будет осень, дождь, ранние сумерки. А к весне медвежата совсем вырастут и больше не узнают его никогда. Маленький Тимофей долго жалел себя, лежа на куче опавших листьев и глядя в далекое равнодушное небо. Потом встал и ушел из зоопарка. Навсегда. Чего-чего, а силой воли маленькому Тимофею было не занимать. Он вдруг увидел перед собой темную воду и бетонные свои пирса, и понял, что плачет. Щеки замерзли от слез, ветер, холодный и крепкий, нес из Норвегии стужу. Что со мной? Я никогда не разрешал себе думать об этом. Я не разрешаю себе думать об этом и сейчас. Да что же со мной?» Он торопливо вытер глаза и повернулся в сторону берега. Ребята стояли близко друг к другу, Тимофей видел огоньки их сигарет. Леша как-то сказал, что они стали курить, чтобы было не так долго ждать его с совещаний, встреч, свиданий. Из пирса. «Все в порядке. Никто ничего не видел. Никто ничего никогда не узнает. Это точно». Он уговаривал себя и верил. Уговаривал, и дрожь проходила. Уговаривал, чтобы можно было продолжать жить. Он швырнул в море остатки зажигалки и зашагал к берегу, недоумевая, почему вдруг вспомнилось все это. Дьявол приходил только по ночам. Днем он появлялся редко и исчезал очень быстро. Почему вдруг сейчас? Может, все дело в девице, смущавшей покой Тимофея вот уже 4 дня. Он хмыкнул и засунул в карман замерзшую правую руку. Охрана, завидев шефа, радостно пристроилась сзади. На собственной Тимофеевой территории они никогда особенно не напрягались, зная, что мимо наружной охраны даже муха не пролетит, не то что местный калининградский террорист. Они, бедолаги, надеялись, что он сейчас на подъемничек и домой. Работать, работать и работать, как завещал всем новоявленным бизнесменам великий революционный вождь и учитель. Но Тимофей пошел вокруг, по аллее, а потом по лестнице вверх к дому, еще не видному над обрывом. Что же такое в этой девице, что волновало его? Никогда в жизни он не позволял себе волноваться ни из-за одной женщины. Он едва помнил, как женился. На Людмиле, потому что время пришло, и все женились. На Диане, потому что по статусу нужно было иметь жену, юную и красивую, как греческая богиня. Что о нем думали его жены? Как относились к своей роли, которую обе они исполняли в разное время и с разным успехом? Он не знал и знать не желал, ему было не до них. Первая пришлась как раз на пору становления, когда бизнесу было отдано все, и душа, и тело. Вторая — в момент проявления небывалых амбиций и попыток победить дьявола. У Тимофея не было ни времени, ни сил, ни желания заниматься новой женой. Она появилась, и, слава богу, протокол соблюден, роли распределены, а остальное его не касалось. Время от времени стрясались у него более или менее случайные ночи с более или менее случайными женщинами, большинство из которых он вряд ли бы вспомнил на следующий день по имени. Юлию Духову помнил. Она его забавляла. Как и всех остальных окружавших его мужчин и женщин, он видел ее насквозь. Видел ее брезгливость и неприязнь к нему. Ее попытки устроить его жизнь так, как это представлялось ей выгодным, ее затеи, ее амбиции, ее усилия приподняться над всеми. С сочувствием человека, побывавшего в одинаковой с ней переделке, он позволял ей многое из того, чего не позволял никому. В конце концов, оскорбительно нищее и несправедливое детство роднило их. Она тоже тщательно скрывала часть своей биографии, и Тимофей ей в этом не препятствовал, вполне понимая ее чувства. Неизвестно, сколько бы так продолжалось, не возжелая она слишком многого, и не начни действовать во вред ему, Тимофею Кольцову. Этого он при всем сочувствии допустить никак не мог, и поэтому Юлия уже 3 дня занимала замечательную, спокойную, и, главное, очень далекую должность представителя по коммерческим вопросам холдинга «Судостроительные верфи» Тимофея Кольцова в Женеве. Тимофей радовался, что смог так хорошо все устроить. Выгнать Юлию на улицу он вряд ли сумел бы. Теперь нужно было разобраться с Катериной Солнцевой. Тимофея эта девица от души раздражала. В этом тоже было нечто новое. Обычно люди оставляли его равнодушным. Раздражаться на них было делом глупым и непродуктивным. Тимофей не мог позволить себе никчемные эмоции. А Катерина представляла одни сплошные эмоции. В ней было всего немного слишком. Слишком высокий рост, слишком веселые глаза и слишком белые зубы. Вчера он слышал, как она хохотала с его охраной, громко и весело. Охрана уже души в ней не чаяла. Хотя началось все с того, что она дураком выставила бедного Димку, у которого, как и у Тимофея, отсутствовало чувство юмора. почему-то мужики все ей очень быстро простили. Почему? Она не была красавицей в принятом смысле этого слова. Что-то в ней было, конечно. Пожалуй, доброжелательность и какая-то детская заинтересованность во всем, что ее окружало. Не руководительница процветающего агентства, равный и уважаемый партнер, а студентка-третьекурсница. Студентов Тимофей не любил. Конечно, соображала она хорошо. Тимофей ни на минуту не обольщался насчет ее ухоженных и холеных начальников. Кое-что они могли, ее начальники, но в делах, требующих минимальной творческой мысли, привыкли полагаться на нее, это ясно. Зачем он думает о ней, когда нужно подумать о завтрашней встрече с другом детства Серегой Лазаревым, вместе с которым они выиграют затеянную той же Катериной войну? Надо же! Расследование провела, развеселился Тимофей. Думать о ком-то просто так тоже было внове и никакого удовольствия не доставляло. Тимофей не знал, как ему следует относиться к этому бессмысленному процессу. Столь же бессмысленным было и приглашение всех выборщиков пожить на его даче, а не в гостинице. Он не любил человеческое общество вообще, а в непосредственной близости от себя тем более. Он не мог спокойно думать, когда его окружали люди, а для императора возможность спокойно подумать о насущном и необходимом означала процветание империи. Зачем он припер в свой дом четверых совершенно чужих людей, несравнимых с ним по положению? Тимофей всегда был честным с самим собой, поэтому знал. Из-за Катерины. Конечно, в его доме на Взморье, громадном, как замок немецкого феодала, могли жить человек 50, никогда не встречаясь друг с другом. В доме имелось достаточно флигелей, башен, мезонинов, литых чугунных и парадных мраморных лестниц, разнородных окон и даже флюгеров. Он заплатил бешеные деньги за один только эскиз этого дома, сделанный знаменитым английским архитектором на куске плотного картона. И все-таки это было странно — делить с кем-то свой дом. Приезжая по вечерам, он каждый раз недоумевал, видя свет в окнах. Вчера вечером Тимофей неожиданно обнаружил свет в глубине парка и, секунду подумав, пошел к крытому теннисному павильону, сиявшему в темноте февральского вечера, громадами окон и застекленной крышей. Этот павильон, одна из многочисленных затей архитектора, вроде подъемника и вертолетной площадки, годами стоял пустым, в него даже заходили редко. Сам Тимофей ни в какой теннис, конечно, не играл. Его окружение, люди не слишком молодые и слишком провинциальные, модными штучками тоже не увлекались. Поэтому электрическое сияние в обычно пустующем павильоне удивило Тимофея. Прямоугольники света выхватывали из ночи мокрые стволы сосен, асфальт аллеи и жухлую прошлогоднюю траву с островками снега. Внизу, под обрывом, ревело невидимое холодное море. Даже отсюда было слышно, как ударяется о ракетку мяч и восторженно вопит Катерина Солнцева, специалист по связям с общественностью. Тимофею пришлось сделать над собой усилие, чтобы не заглянуть в окно, но войти тянуло неудержимо. Поддаваясь себе, он вошел и, стянув с плеч кашемировое английское пальто, пристроился на жесткой скамейке. Охрана удовлетворенно сопела сзади. Всем нравилось рассматривать Катерину в шортах и короткой, мокрой насквозь майке. «Добрый вечер!» — радостно закричал, заметив их объект наблюдений. «Будете играть, Тимофей Ильич?» Прямо перед Тимофеем мелькали ее ноги. Обычные, бледные, зимние женские ноги. У Дианы ноги были длиннее и красивее. Но Тимофей смотрел на Катины, и это доставляло ему удовольствие. Катерина, запыхавшаяся, красная, с выбившимся из-под бейсболки клоком влажных волос, играла размашисто, сильно, совсем не женственно, со стоном, почти криком на ударе. Подавая, она прогибала сильную спину под мокрой майкой и била по мячу так, что звенели струны на дивной красоте ракетки. На Тимофея она не обращала никакого внимания, в отличие от своего партнера Александра Скворцова, который вдруг сбился, засуетился и стал играть так, что, принимая его удары, Катерина стонала протяжно: «Ну, Сашка!» Она бегала по площадке, как молодая лошадь в манеже, скорее порывисто, чем грациозно, и все это, включая непонятные выкрики «меньше» и «больше», в которых Тимофей ни черта не умел разбираться, напомнило ему Уимблдон прошлым летом, где он находился по делам. Он добросовестно отсидел в вип-ложе, и полуфинал, и финал, чувствуя себя при этом так же неуместно и глупо, как и сейчас. Все это было не его. Аристократический, надменный английский спорт для богатых. Атмосфера избранной тусовки, незнакомые правила, длинноногие загорелые дамы, богатые не благодаря пронырливости мужей, а от рождения. Конечно, он не зря терял время на этом дурацком Уимблдоне. Все, что ему нужно, он получил, но воспоминания осталось раздражающие. Катерина со Скворцовым закончили партию, и она пошла к скамейке, на которой лежали какие-то непонятные теннисные причиндалы, такие яркие и притягательные, что их хотелось потрогать. Она попила из смешного носатого поильника, похожего на соску для новорожденных, выплеснула остатки воды себе за майку и блаженно зажмурилась. Скворцов бродил в отдалении, собирая мячи. Катерина накинула на плечи полотенце, крепко вытерла его краем мокрое лицо, сдула с лица надоевшую ей прядь волос и, подходя, улыбнулась Тимофею. Он смотрел на нее во все глаза. «Господи, как хорошо, что есть возможность поиграть!» — сказала она с радостной улыбкой и пристроилась на скамейку рядом с ним. «В Москве в спорткомплекс не наездишься, а здесь в любой момент. Вы будете играть, Тимофей Ильич?» Она не была фамильярна. Она просто разговаривала с ним как с обычным нормальным человеком, с которым приятно время от времени просто так поболтать. Или как с радушным хозяином, которого гость благодарит за прекрасные условия. Но дело в том, что с Тимофеем Кольцовым никто не болтал просто так. И благодарить его за гостеприимство было невозможно. Они отстояли слишком далеко друг от друга в общественном положении. Тем не менее, она с успехом проделала все это, поставив Тимофея в тупик. Он не знал, что ей ответить. «Вы так здорово играете?» — с искренним восхищением выразил Леша мнение Тимофеевой охраны, пользуясь тем, что шеф молчит. «Просто замечательно!» «Спасибо!» — улыбнулась Катерина. Восхищение мужиков ей польстило. «Я давно не тренировалась, с полгода, наверное. У меня родители хорошо играют». «Конечно!» — подумал Тимофей со скрежетом раздражения. — Родители. Профессорская дочка, еще бы. — А вы не играете, Тимофей Ильич? — Вот пристало, что тебе нужно. Вспомни, кто перед тобой. Он тяжело поднялся со скамейки и, ни на кого не глядя, пошел к выходу. У двери он оглянулся и с мрачным удовлетворением увидел ее смущенное лицо. Стиснув в кулаках концы махрового полотенца, она растерянно смотрела ему вслед. «Нет, я не играю, Катерина Дмитриевна», — сказал он, не повышая голоса, но все слышали, потому что в павильоне сразу стало очень тихо, лишь бахало под обрывом море. «Я не умею». И вышел, радуясь, как строптивый подросток, что последнее слово все же осталось за ним. Зачем он все это проделал? Поднимаясь по деревянной лестнице к сиявшему ему навстречу дому, Тимофей не мог ответить себе на свой же вопрос. Что-то странное творилось у него в голове. Что-то такое, с чем он никогда не сталкивался раньше и потому не мог найти этому определение. «Она мне нравится. Вот что», — решил, наконец, Тимофей. «Почему-то она мне нравится, хоть и не в моем вкусе, и раздражает, и вообще... Профессорская дочка, чистюля и недотрога. Вряд ли с ней может быть интересно такому все повидавшему мужику, как он. С ней просто нужно переспать. Это очень просто. Женщины никогда не отказывали ему. Он твердо знал, что лично он тут совсем ни при чем. Для них имеют значение только власть и деньги. И того, и другого у него было в избытке, следовательно, он представлял для них большой интерес». Он переспит и с этой длинноногой теннисисткой, с манерами английской герцогини и улыбкой лукавого подростка. От него не убудет, а от наваждения он избавится. Точно. Он с ней переспит. От этой мысли Тимофею вдруг стало легко и радостно, как от предвкушения удачной сделки. Он придумает, как предложить ей секс. Можно позвать с собой в Париж. Или изобрести что-нибудь поновее. Впрочем, скорее всего, изобретать у него не будет возможности, и придется довольствоваться обстоятельствами. Ну что ж, жизнь показала, что Тимофей Кольцов виртуозно умеет использовать разные обстоятельства. В Москве было гораздо холоднее, чем в Прибалтике. Это Катерина поняла, едва сойдя с трапа. Ветер, задувавший в шубу, был ледяным, совсем не похожим на соленые, плотные и влажные ветра Калининграда. И снег по колено. Там, в этой почти Европе, снег уже вовсе стаял. Заезжие немцы и поляки ходили в коротких легкомысленных куртках и кроссовках. Катерина, ненавидевшая зиму, расслабилась и напрочь позабыла про московский мороз. Ветер рвал волосы на голове, злобно бросался снегом с крыши приземистого зальчика ожидания в Чкаловском. Хуже всего было то, что неизвестно, куда запропала машина, которую Приходченко обещал за ней выслать. Совершенно уверенная, что машина на месте, не мог же Олег забыть, Катерина с легким сердцем отправила Скворцова. Его замерзший шофер, очевидно устав от ожидания, приплясывал вокруг своего БМВ. Они сразу же уехали, прихватив Славу Панина. Ему было по дороге с Сашей, довольно далеко, в сторону противоположную, той, куда нужно было Катерине. Как-то очень быстро разъехались остальные машины, встречавшие свиту Кольцова. Сам он еще не выходил из самолета. С ним прилетел лидер одной из думских фракций, очевидно, бывший у Кольцова на содержании и лоббировавший в Думе его интересы, и они, скорее всего, еще что-то договаривали друг другу. Всю дорогу Тимофей не выходил из первого, самого шикарного салона, а вся свита, Екатерина в том числе, разместилась во втором, согласно табели о рангах и штатному расписанию. Все эти китайские церемонии с рассаживанием по должностям были Катерине хорошо известны еще со времен президентских выборов и умеренно развлекали ее демократическую душу. Катерина зашла в одноэтажное здание, где можно посидеть, ожидая вылета, где имелись туалет и телефон. В этот час там было сумрачно и пусто. На звук открываемой двери из боковой комнатушки выглянул вялый охранник, оглядел Катерину с головы до ног и скрылся. Ночевать в компании этого охранника и каких-нибудь полуночных пилотов Катерине совсем не хотелось. Нужно позвонить, выяснить, что произошло и где ее машина. Прежде всего она позвонила Приходченко домой, а потом на мобильный. Ни там никто не подходил к телефону. Это было странно. Дома у Олега всегда кто-то присутствовал. Или полоумная супруга, или ее не менее полоумная мамаша, или Кирюха. Но раздумывать о том, что стряслось дома у шефа, она станет потом, а пока нужно срочно выбираться из Чкаловского. На всякий случай она позвонила на пейджер Гриши Иванникова, Олегова водителя. Но на Гришу надежды мало, если Олег не предупреждал его заранее. Гриша быстренько смывался за город по очередным очень срочным делам и потом объяснял начальству, что приехать оттуда по вызову не было никакой возможности. Все об этом знали и Гришу прощали. Конечно, кому хочется тратить выходной по прихоти начальства? Мобильный Скворцова тоже не отвечал. И Катерина вспомнила, что еще утром Сашка жаловался, что у него вроде стали очень быстро садиться батарейки. Они еще обсуждали, какую батарейку лучше купить. Обсудить-то не обсудили, но телефон вежливым женским голосом вещал на всех доступных и недоступных пониманию языках, что абонент не отвечает. И Катерина поняла, что не знает, что делать дальше. Конечно, оставалось несколько совсем пожарных вариантов. Позвонить Дарье и попросить ее приехать или прислать мужа Митю. Но это совсем другой конец Москвы. И пока Митя доедет, потом отвезет Катерину, потом вернется к себе, как раз расцветет, и можно будет смело выезжать на работу. Еще можно позвонить Саше Андрееву. Он тоже приедет и заберет ее, без вопросов. Но тут Катерину останавливали более высокие материи. Становиться причиной семейной ссоры ей совсем не хотелось. И так об их связи с Андреевым трубит вся контора. А как еще может расценить нормальная жена звонок от начальницы в воскресенье вечером, после которого любимый муж срывается из дома и несется к черту на рога. Нет, это совсем не годится. Лучше уж ночевать в компании чкаловского охранника, который еще ничего не подозревает об ожидающем его счастье. Усмехнувшись, Катерина сунула телефон в карман и затопала по наметенному в тамбур снегу на улицу. Ветер рванул полы ее щегольской европейской шубенки, годной только для того, чтобы добежать от машины до теплого подъезда, взметнул волосы, обжег холодом глаза. Кое-как Катерина прикурила и спряталась за угол, где хоть не так дуло, и, отворачиваясь от ветра, подумала, что, пожалуй, нужно срочно вызывать такси. Бог знает, когда оно придет и сколько это будет стоить. Вызов и дорога из Чкаловского в Немчиновку. Но других вариантов не намечалось. Внезапно у мирно дремавших прямо перед ее носом джипов началось какое-то оживление, зажегся в салонах свет, замигали притушенные фары, кто-то неузнаваемый пробежал в расширявшемся снопе света прямо к самолету, все еще стоявшему на полосе. Заинтересовавшись происходящим, Катерина выглянула из своего укрытия и обнаружила, что по летному полю прямо к ней идет Тимофей Кольцов в развивающемся распахнутом пальто, огромный и черный, похожий на гигантскую летучую мышь. «Интересно, куда он дел своего думца?» — лихорадочно подумала Катерина, задвигаясь обратно в тень. Она боялась, что он увидит ее, и тогда придется объясняться. А еще хуже, в тысячу раз хуже, если увидит и даже не повернет в ее сторону головы. Господи, как она его боялась, этого человека! Его низкого тяжелого голоса, его беспощадных и пустых глаз, его чудовищной проницательности! В его присутствии ей все время казалось, что с ней не все в порядке. Хотелось осмотреть себя, застегнуты ли пуговицы, вымыты ли руки. Катерина храбрилась только перед другими. Наедине с собой она даже вспомнить не могла, что говорила и делала, когда он на нее смотрел. Она отлично понимала, что Тимофей Кольцов, скорее всего, вообще не подозревает о ее существовании, вспоминая только, когда она попадается ему под ноги с очередной программой предвыборных мероприятий, и, следовательно, бояться ей нечего. Ему нет до нее никакого дела. И все же она чувствовала себя, как, должно быть, чувствовали приближенные отца народов товарища Сталина, которых увозили с инфарктами из его приемной. Дмитрий Степанович, отец, сказал ей, когда однажды она пожаловалась, что в присутствии Тимофея Кольцова теряет всякое ощущение себя. Так трястись не просто вредно для дела, но еще и очень унизительно. Всегда лучше вести себя как-то попроще, в рамочках. Катерина и хотела бы в рамочках, но ничего не могла с собой поделать. Но недаром она была свободолюбива и любознательна. Тимофей Кольцов вызывал в ней эмоции куда более сложные, чем просто страх. Она мечтала хоть чем-нибудь его зацепить, расшевелить, рассмешить и посмотреть, что получится. Тем более, что она знала о нем нечто такое, чего не знал никто, и это знание не давало ей покоя. Оно не вписывалось в уже созданную и вполне приемлемую схему этого человека, а потому раздражало и без того чудовищное Катеринино любопытство. Что его огорчает, кроме смены правительства? Что его радует, кроме кредита МВФ? А может, ни кредит, ни правительственный кризис ничего для него не значит? О чем он говорит с женой, приезжая по вечерам домой? Что врет ей, когда встречается с любовницей? О чем думает в машине, слушая группу Любе? Сочетание любопытства с паникой, в которую он ее повергал, образовывало странную волнующую смесь, и Катерине не хотелось, чтобы эта смесь лишний раз поднималась со дна души и замутняла разум. Соображать ей требовалось как никогда хорошо. Поэтому она бросила недокуренную сигарету и отступила еще глубже, к самой стене. Пусть бы он уехал. Она вернулась бы в теплый тамбур зала ожидания и вызвала, наконец, такси. И, конечно, он не уехал. Он заметил ее прячущуюся в тени сразу и несколько мгновений колебался, принимая решение. Почему-то Катерина явственно ощутила его колебания и момент, когда он это решение принял. Дверь джипа уже распахнулась ему навстречу, Водитель поставил ногу на газ, охрана готова была вскочить во вторую машину, когда Тимофей Ильич Кольцов вдруг повернулся в сторону неясной тени, куда не доставал мертвенно-синий свет фонаря, и спросил, не повышая голоса: «Почему вы не уехали?» «Машина не пришла», — ответила из темноты Катерина. Ей внезапно стало жарко и страшно, и неудобно перед ребятами из охраны. Бог знает, что они могли подумать. Вздохнув, она сделала шаг вперед, оказавшись на свету. Тимофей Ильич пристально на нее смотрел, и она внутренне содрогнулась, испытывая уже хорошо знакомую неловкость. Все ли с ней в порядке? Не слишком ли покраснел замерзший нос? И достаточно ли приличная у нее шуба? И тут же она разозлилась на себя. Какое ей дело до того, как ее воспринимает великий Тимофей Кольцов? Пусть воспринимает как хочет, это вовсе не ее проблемы. «Садитесь, я подвезу вас». Монотонно и равнодушно, как будто выполняя скучную обязанность, велел он. Она поставила его в неловкое положение, вдруг поняла Катерина с опозданием. Не предложить помощь он не может, раз уж он вообще с ней заговорил. Отправить охрану вести ее он тоже не может, охрана должна сопровождать его. Но это немыслимо, чтобы он вез ее. Люди его положения не подвозят из аэропорта девиц, оказавшихся без машины. Ей попадет от Приходченко, от Абдрашидзе. Да это просто невозможно, черт возьми. Нужно быстро и решительно отказаться, приказала себе Катерина. Спасибо, Тимофей Ильич, пробормотала она застывшими от неловкости губами. Я доберусь на такси, спасибо. Ей было плохо видно его лицо. Ночь, снег. В очках отражались блики света от фонаря, но ей вдруг показалось, что она разглядела усмешку. «Я не понял», — сказал он после секундной паузы. «Вы намерены со мной спорить?» И все стало предельно ясно. Нельзя отказываться, когда предлагает Тимофей Кольцов. Даже пытаться глупо и смешно. Нужно выполнять, и чем быстрее, тем лучше. Потом на досуге она сможет все обдумать и выругать себя за излишнее любопытство, которое не позволило ей потихонечку шмыгнуть внутрь зала ожидания подальше от греха и Тимофея Кольцова. И проанализировать чувства более сложные, чем любопытство. А пока, чем дольше она мнется в нерешительности, тем нелепее выглядит ситуация, тем дольше она задерживает великого и ужасного и затягивает весь пикантный эпизод с ее доставкой. «Спасибо, Тимофей Ильич», — пробормотала Катерина фальшивым голосом и полезла в джип, волоча за собой сумку. «Оставьте вещи, Катерина Дмитриевна», — посоветовал Кольцов. «Ребята положат в багажник». Совершенно красная от стыда и внезапно навалившейся жары, она плюхнулась на кожаное сиденье, отпустив, наконец, сумку, которую тут же подхватил кто-то из охранников. Тимофей Кольцов величественно поместился в кресло напротив. Дверь мягко чмокнула, закрываясь. На переднее сиденье вскочил охранник Леша, и кортеж двинулся к выезду с аэродрома. «Вам куда?» — спросил Тимофей, не глядя на Катерину. «В Немчиновку», — пробормотала она с виноватой улыбкой. «Далеко, правда?» Не отвечая ей, Тимофей Ильич сказал водителю: «В Немчиновку, Андрей». «Понял, Тимофей Ильич», — отозвался водитель, круто закладывая влево на выезде из ворот. В окно Катерина увидала стоящих на вытяжку гаишников. Нашедшим сзади «Хаммере» включили мигалку. Ее истерические сине-красные всполохи разливались по сугробам. Выехав на магистраль, водитель притопил газ так, что Катерину вдавило в кресло, и оба джипа рванулись в сторону Москвы, как пара диких ночных волков. Почти всю дорогу Тимофей разговаривал по телефону. Он всегда начинал работать, едва выйдя из самолета. Впрочем, в самолете он тоже работал. Ничье присутствие, кроме, может, премьера или еще каких-нибудь нужных людей, не могло ему помешать. А уж тем более присутствие Катерины Солнцевой, которая не была премьером. Он даже сказал ей, соблюдая максимально возможный для него уровень вежливости: «Я должен позвонить». На это заявление она торопливо кивнула, и минут на 20 он о ее существовании забыл. Выслушивая доклады и решая вопросы, требовавшие незамедлительного решения, он иногда взглядывал на сидевшую напротив девушку. У нее было растерянное и подавленное лицо, как будто с ней только что произошло что-то ужасное, и Тимофея это задевало. Что, черт возьми, такого в том, что он предложил ей поехать с ним? У нее был лучший выход из положения. Почему она сидит, забившись в угол и сгорбившись, как привокзальный нищий на лавочке? Понятно, конечно, что не каждый день ее подвозит до дома Тимофей Кольцов, и ей должно быть неловко. Но ее неловкость, которую он так ясно чувствовал, как будто она была его собственной, раздражала его. Убедившись, что он занимается своими делами, Катерина украдкой огляделась. Лэндровер оказался просторным и уютным, как небольшая квартира после евроремонта. Мягкий свет, персиковая кожа кресел, деревянная обивка дверей. Здесь присутствовало все, что в той или иной степени могло продемонстрировать богатство и власть. Тщательно изучив обрывочные сведения о Тимофее Кольцове человеке, Катерина голову могла дать на отсечение, что он даже не замечает окружающего его очень дорогого комфорта. Она пристально и усердно наблюдала за ним все время, что они жили в его доме, когда ей представлялась такая возможность. Он был неизменно равнодушен к своему шикарному дому, архитектурному чуду, возвышавшемуся над морем, как древний феодальный замок, и к своим супердорогим и суперскоростным машинам, приземистым и мощным, как изготовившиеся к атаке звери. И одежда его, наверное, тоже очень дорогая, была предельно простой. Белые рубашки, темные костюмы, консервативные галстуки. Однажды вечером Тимофей Кольцов прошел мимо нее в парке, возвращаясь с моря, к которому, по слухам, ходил каждый день. Он был в пуховике, делавшем его похожим на полярника, и сильно выленивших голубых джинсах. Катерина не сразу поняла, что это он, а узнав, долго смотрела ему вслед. Этот кое-как застегнутый пуховик и джинсы и тяжелые ботинки на толстой подошве будто говорили, что существует два совершенно разных Тимофея Кольцова, и между ними пропасть. Тимофей Кольцов в джинсах заинтриговал ее ужасно. Катерина улыбнулась своим мыслям. «Хоботов», — сказала она себе, — «ты тайный эротоман». Иногда она любила процитировать что-нибудь из фильма. Быстро взглянув на Кольцова и обнаружив, что он продолжает разговаривать, вернее, даже слушать то, что говорят ему в трубку мобильного телефона, Катерина принялась вспоминать, что было сделано за 4 дня в Калининграде. Она написала кучу материалов, которые пригодятся ей в Москве при подготовке его выступлений. Поприсутствовала на 2 встречах кольцовского актива и группы поддержки, состоящей из местных знаменитостей. Самое главное, они с Сашей Скворцовым 2 раза разговаривали с Тимофеем Ильичем, и 2 раза Катерина старательно объясняла ему, что непосредственно войну можно вовсе не открывать. Достаточно о ней писать и показывать по телевизору так, чтобы все верили. Тимофей Кольцов борется с наркотиками изо всех сил. Стоит на страже, выполняет обещания, делает большое дело. Тимофей Ильич то ли слушал, то ли не слушал, хотя Катерина знала, что в искусстве блефа ему нет равных. Так она и не поняла, намерен он всерьез воевать или ему вполне хватит объявить о войне погромче. Ее знаменитое чутье подсказывало ей, что просто объявлением дело не ограничится. Последний из срочных разговоров Тимофей закончил, когда они уже были в центре города. Его спутница сидела тихо, как настороженная мышь, и внимательно смотрела в окно. Интересно, что она хотела там высмотреть, чего не видела раньше. «А как вы придумали эту штуку с наркотиками?» — спросил Тимофей неожиданно. Он любил этот прием — спросить внезапно и совсем не то, чего ожидает собеседник, и посмотреть на реакцию. По реакции все будет сразу понятно. Катерина резко повернулась к нему. Наверное, не ожидала, что он заговорит, и испугалась. Впервые в жизни ему вдруг стало досадно, что его все боятся. Какого дьявола? Но мелькнувшая на ее лице тень страха моментально сменилась улыбкой, как будто он спросил ее о чем-то приятном. «Просто мы подумали и решили, что вам это очень подходит. конкретное, четкое, действенное обещание, которое все поймут и которое всем понравится. А почему наркотики? Я произвожу впечатление борца с наркотиками. Это была не то чтобы ирония, но нечто очень к ней близкое, и Катерина осторожно покосилась на Кольцова, стараясь угадать, правильно ли она поняла подтекст. «Да, Тимофей Ильич», — поколебавшись, сказала она, «я знала, что вы не терпите наркотики. Ребята мне сообщили, которые собирали на вас досье. Я хотел бы знать, что еще рассказали вам обо мне ваши люди», — бесстрастно произнес он. Вот в чем дело. Его интересует, не сообщил ли ей Саша Андреев что-нибудь сверх информации на отобранных у него дискетах, и что осталось неизвестным службе безопасности Кольцова. Надо быть очень осторожной и внимательной. Но Катерине вдруг неудержимо захотелось прояснить ситуацию раз и навсегда. Прояснить так, как она сделала бы это, будь Кольцов нормальным человеком, понимающим нормальные человеческие слова. «Тимофей Ильич», — решилась Катерина, напряженно улыбаясь, «вы можете немедленно меня уволить, но я хочу вам сказать, что вовсе не стремилась за спиной у вас и Олега Приходченко собирать на вас компромат. Если бы я так думал, я бы вас уволил еще 2 месяца назад», — произнес Тимофей Ильич холодно. «Как только ваши детективы билеты на самолет взяли». «Да, я понимаю, что вам, наверное, все наши расследования смешны». Катерина внезапно разозлилась. Она не любила его покровительственный, всезнайский тон, будь он 100 раз Тимофеем Кольцовым. «Но у нас это принятая практика. Мы стараемся обезопасить себя и наших клиентов от разных неприятных неожиданностей на более поздней стадии нашей взаимной любви, когда подчас поправить ничего невозможно». «И многих вы обезопасили?» «Все-таки это ирония», — поняла Катерина. «У него такое чувство юмора. Своеобразное. Он вовсе не собирается ни на чем таком ее подлавливать. Или собирается?» «Тимофей Ильич», — произнесла она, от старания быть убедительной даже улетучились злость и страх. Этот человек заставлял ее испытывать одновременно несколько разных чувств. Интересно, они все такие? Олигархи. «Я не знаю, как мне вас убедить, что мы играли и играем на вашей стороне. Только на вашей. И досье, хотя это слишком громкое название, ребята собирали в основном из газет, да еще спрашивали тех, кто знал вас когда-то. Вахтеров, монтеров, лифтеров. Мою бывшую жену», — подсказал Тимофей. «Ее мамашу, сторожа со стоянки, соседей по общежитию, крупье в казино в Светлогорске». Он коротко взглянул на Катерину и приказал: «Закройте рот». Она захлопнула непроизвольно открывшийся рот, дико взглянула на него и вдруг, откинувшись на спинку кресла, принялась хохотать так, что с переднего сиденья на нее оглянулся охранник Леша. Тимофей ничего не понял. Что это с ней? Но ему понравилось, что она засмеялась. В этом было даже некоторое проявление характера. В его присутствии никто никогда не смеялся. Тем более громко. «Тимофей Ильич, извините меня, ради бога», забормотала Катерина, немножко отсмеявшись. «Просто это удивительно, что вы все знаете. Я сразу очень пугаюсь, когда вы спрашиваете меня про... расследование». «Я и так чуть от сердечного приступа не умерла, когда узнала, что ребята там попали в засаду. А вы, оказывается, знаете даже, с кем они разговаривали». «Конечно», — ответил Тимофей, все еще недоумевая, что так ее развеселило. «Я стараюсь всегда быть в курсе всех дел, особенно когда это касается меня». Он произнес это с привычной отстраненной холодностью и без всякой иронии. Катерина моментально струхнула и отвела глаза, поглубже вжимаясь в кресло. Кортеж уже въезжал в Немчиновку. «А сейчас 2-й поворот направо и прямо до озера, а потом вверх, и мы приехали», — сказала Катерина водителю. «Спасибо вам, Тимофей Ильич. Бог знает, сколько бы я еще там прокуковала в Чкаловском». Тимофей коротко кивнул, и больше они не разговаривали. Машина затормозила у родного забора, Екатерина испытала мгновенное, ни с чем не сравнимое облегчение, как будто кончилось многотрудное и неприятное дело. Неловко пробираясь мимо Кольцова к двери, она еще раз пробормотала благодарственные слова и очутилась, наконец, на воле. Леша вынес ее сумку и аккуратно поставил у калитки. Джип натужно заревел, разворачиваясь в рыхлом снегу, и поехал. Тормозные огни мигнули перед поворотом. Катерине стало грустно. Она открыла калитку и пошла по освещенной дорожке к дому. Дом сиял огнями. Бабушка ждала ее. «Бабуль!» — крикнула Катерина, вваливаясь с сумкой в дверь. «Я дома!» К Марту стало ясно, что все идет наперекосяк. Ситуация вокруг выборов в Калининграде обострилась и накалилась до такой степени, что из-за нее полусонная пресса забыла даже мэра Владивостока, который весь год развлекал общественность то отменой выборов, то разгоном местной думы, то водружением самого себя обратно на престол после разгневанных президентских указов. Война с наркотиками шла полным ходом. Воевал Тимофей Ильич всерьез и основательно, как строил корабли. Говорили, что местные бандитские группировки перестреляли на улицах города половину своего личного состава, в результате чего произошел новый передел сфер влияния. Основной поток зелья пошел теперь через Литву и Белоруссию. Аналитический отдел Юниона, скрупулезно собиравший и обрабатывавший данные, отметил увеличение числа телевизионных и газетных репортажей о конфискации крупных партий наркотиков именно на белорусско-литовской границе. Естественно, у Катерины не было достоверной и полной информации о ходе военных действий, но сводки аналитического отдела говорили о многом. О войне она старалась не думать, хотя по ночам ее стали мучить тяжелые бредовые сны. Вовсе не это она имела в виду, когда развлекалась, сочиняя Тимофею Кольцову план победы на выборах. Впрочем, основная цель была достигнута. Газеты, захлебываясь, писали о криминальной войне в Калининградской области и о привычном бессилии местных властей, о бомбах, заложенных в «Мерседесы», и о лицах кавказской национальности, которых видели неподалеку от места взрыва. «Бедные лица кавказской национальности», — думала Катерина, читая газеты, «всегда и все их видят, и все время в разных неподходящих местах». Журналисты, числившиеся среди своих, отрабатывали денежки, повествуя миру о бесстрашии Тимофея Кольцова, одно заявление которого вызвало такую панику у местных авторитетов, что они ударились в стрельбу и с тех пор никак не могут остановиться, все стреляют и стреляют. В прямой эфир Тимофей Ильич перестал наведываться без подготовки. Телевизионную аппаратуру купили, соорудив две монтажные в Москве и в Калининграде. Диана Карпинская, бывшая мисс Мода, а ныне миссис Тимофей Кольцов, с головокружительным успехом пронеслась по всем программам, начиная от женских историй и заканчивая Макаревичем и его кухней. Приходченко везде с ней ездил и утверждал, что она необыкновенная умница, в чем Катерина сильно сомневалась. Газеты, телевидение и радио вещали о войне Тимофея Кольцова, жене Тимофея Кольцова, заводе Тимофея Кольцова и городе Тимофея Кольцова. Непонятно было только одно — почему молчит «Тот берег», как называл основного противника Слава Панин. А «Тот берег» упорно молчал, и очень скоро, когда прошел угар первых побед в рейтингах, купленных и объективных, стало ясно, что молчит он неспроста. Полное бездействие выборной команды основного противника пугало Катерину с каждым днем все больше и больше. «Не суетись раньше времени», — говорил ей Приходченко. «Мы еще о них услышим». Они услышали даже раньше, чем предполагали. Тимофей Кольцов победил, как побеждал всегда и во всем. Катерине об этом поведал Приходченко, которого, в свою очередь, ввел в курс дела Абдрашидзе. «Все, они закончили», — сказал он Олегу. «Говорю, чтобы ты знал и внес изменения в свою тактику. Конечно, не всех задавили, но, насколько я знаю босса, он не успокоится, пока остальных на кладбище не переселит». Теперь все дело за вами. Надо до осени кричать погромче, что Тимофей сделал это великое дело. И тогда все будет окей. И что, если его не выберут, все начнется сначала, подсказал Олег. Это ясно. Жди теперь какой-нибудь пакости от Головина. Это был действующий губернатор. Он сам ничего не может и не хочет, кроме того, чтобы область немцам продать. Но гадости делает виртуозно. Специалист. На него работает команда Грини Острового, заметил Приходченко с улыбкой. А чего стоит Грини, тебе хорошо известно. Грини Островой был своего рода знаменитостью. В среде журналистов и пиарщиков о нем ходили легенды. Он считался специалистом по черным выборам и славился тем, что может вытащить самого непроходного кандидата. Основная его тактика заключалась в поливании грязью соперника, и чем гуще была грязь, тем лучше считалась тактика. Она вполне хорошо сработала на нескольких региональных выборах, и хотя Гриню ненавидели и боялись, услуги его ценились очень дорого, и без работы он не сидел. Самого последнего соперника своего кандидата, вполне мирного и процветающего уездного губернатора, Гриня свалил тем, что в последний предвыборный день, когда агитация уже была запрещена, начал агитировать на улицах за него же. Избирательная комиссия моментально нарушение пресекла, вычеркнув бедолагу губернатора из списка соискателей хлебного места. Губернатор, проснувшись утром в день выборов и не обнаружив себя в списке, пришел в полное неистовство, потребовал объяснений и получил их. В Центризбиркоме ему посоветовали обратиться в суд, и пока губернатор пребывал в тяжелом недоумении, пока потрясал кулаком и собирал союзников, дело сделалось само собой. Город достался на разграбление молодой, отчаянной и веселой компании, которая за полгода не оставила в нем камня на камне, зато возвела 3 новых казино и усовершенствовала старое. И Приходченко, и Солнцева хорошо знали Гриню и ждали, что он вот-вот как-нибудь проявится. Но Гриня не спешил, тянул и заставлял их нервничать. Зато когда начал действовать, Катерина решила, пусть бы еще потянул. Тогда последние дни перед неминуемой гибелью она прожила бы достойно и с размахом. Казалось, что все их многомесячные усилия прошли прахом. Каким-то необъяснимым образом Гриня как будто был в курсе всех их планов и всегда оказывался на один шаг впереди. За март у Катерины слетели 3 интервью по центральному телевидению и 2 по местному. Конкурс на лучшие предложения по утилизации кораблей Головин объявил дня за 3 до того, как должен был объявить Кольцов. В почтовые ящики калининградцев подбросили листовки с планом сокращений рабочих мест на верфях Кольцова и продажи немцам всего производства. Головин, выступая перед работниками городской прокуратуры, похвалил их за блестяще проведенную операцию по борьбе с наркотиками, чем вызвал у законников недоумение, граничащее с испугом. Но губернатор настаивал, и в прессе, и по телевидению, и на собраниях всевозможных активов, и в конце концов все поверили, что с наркотиками боролась городская прокуратура под непосредственным руководством губернатора. Премьер-министр включил Головина в делегацию, отправлявшуюся в Давос на Всемирный экономический форум. Местные газеты написали, что дворец Кольцова на Взморье построен на месте, где планировалось построить санаторий для чернобыльцев, и даже туманно намекнули, что на чернобыльские же деньги. Тимофей с бычьим упрямством продолжал игнорировать соперников и воплощать в жизнь свою собственную программу, но это становилось все труднее. Чтобы не выглядеть недостойно, следовало оправдываться, а опускаться до свалки и склоки было решительно невозможно. Катерина похудела, осунулась и стала плохо спать. «Я не понимаю, что происходит», — пожаловалась она матери, когда ярким мартовским днем они курили вдвоем на крылечке. «У меня развивается паранойя. Мне все время кажется, что за нами откуда-то следят. Я постоянно ловлю себя на том, что хочу предложить Олегу проверить офис. Может, у нас жучки?» «А может, и стоит проверить», — задумчиво сказала Мария Дмитриевна. «Политика — дело не шуточное, и не слишком приятное. Понимаешь, у меня такое чувство, что они просто используют мои собственные наработки, понимаешь? Хотя вполне возможно, что все эти наработки лежат на поверхности и очевидны для всех, но только... Что только? Только мне кажется, что это переходит все допустимые границы простых совпадений. И мне не верится, что кто-то из команды Тимофея может его сдавать. Он, по-моему, в людях разбирается хорошо и беспощаден, как анаконда. Вряд ли кто-то осмелится. Марья Дмитриевна искоса взглянула на дочь. Катерина волновалась, чесала ладонь. Когда она нервничала, у нее начинался застарелый детский нейродермит. Вот уже 3 дня она чесала ладонь непрерывно. А Олег что? И Олег нервничает, конечно. Но, понимаешь, у нас же нет постоянного контакта с котом Тимофеем. Так, чтобы мы могли что-то ему намекнуть. Мы в основном с Абдрашидзе заработаем, а у него с Олегом особые отношения. Катерина закатила глаза. По-моему, он нас нанял, чтобы Духову свалить. И с Приходченко они очень давние друзья, только скрывали, чтобы раньше времени панику в Юлиных рядах не посеять. Абдрашидзе считает, что это промахи Приходченко, а Приходченко считает, что мои. «Может, так и есть?» — осторожно спросила Марья Дмитриевна. «Может, и есть», — раздраженно ответила Катерина. «И тогда меня надо уволить с работы. Кстати, я в понедельник опять улетаю в Калининград». «Ты же только оттуда». «Мам, я хочу сообщить тебе новость. До сентября текущего года я буду жить в основном там. Сейчас полечу 10 дней, пока кот Тимофей в Давосе. Придумаю ему какие-нибудь интервью». «Да...» Подвела итог Марья Дмитриевна, поднимаясь с нагретого весенним солнцем крылечка. «Работа у тебя не позавидуешь. Лучше бы наукой занималась». «Для науки я слишком умна и своеобразна», — провозгласила Катерина. «И работа у меня хорошая. Это вам, маман, самое место в университете, а мы попроще, на нас с Дашкой природа отдыхает». «Кончай курить, природа», — усмехнулась Марья Дмитриевна. «Уже пора бросать». «Скоро брошу», — пообещала Катерина. «Вот победит Тимофей и брошу». Тимофей вернулся из весеннего тепла Швейцарии в закованную зимой и морозом Москву в середине марта. Он был не слишком доволен поездкой. Время потерял, а дел никаких не сделал. Кроме того, оставленные в Москве на хозяйстве замы передрались между собой, что случалось с ними крайне редко. Каждый из них был себе не враг, и зря Тимофея Ильича заботами не обременял. Кроме того, газеты раскопали какую-то старую историю о связи одного из его замов с сидящим ныне в матросской тишине банкиром Вольдисом. Это уж было совсем лишнее, особенно когда предвыборные дела Тимофея пошли не слишком хорошо. Что-то где-то буксовало и требовало его постоянного присутствия, а он вынужден был лететь в Давос и проводить там драгоценное время, так и не дождавшись нужной аудиенции. Жена в последнюю неделю досаждала ему звонками и просилась приехать поговорить. Может, и зря он отказался. Работы особой нет, вполне можно пообщаться. Культурно, по-семейному, как называл этот Тимофей Кольцов. А теперь она пристанет с общением, когда будет точно не до нее. Очень сердитый, потому что без него в этот раз все действительно пошло не так, как нужно, он приехал домой в 12:00. Еще договаривая по мобильному, он зашел в квартиру и махнул рукой охране, отпуская ее. На ночь с ним оставалось наружное наблюдение и несколько камер в подъезде и около него. В коридоре он споткнулся о какие-то чемоданы и, выругавшись, заорал: «Дина!» Не дожидаясь ответа, он прошел в свою спальню. На ходу он стащил пиджак и через голову стянул неразвязанный галстук. Ему очень хотелось в горячую ванну и спать. Он знал, что заснет без всяких сновидений, устал так, что у него чуть-чуть дрожали руки. Он уже нацепил свои любимые джинсы, когда Диана с порога негромко позвала: «Тимофей!» «Привет», — ответил он, не оборачиваясь и застегивая неудобные болты на штанах. «Там какие-то чемоданы валяются». «Это мои», — все так же тихо сказала Диана. «Ты уезжаешь?» Он швырнул в плетеную корзину сегодняшнюю рубашку и распахнул дверь гардероба. Я ухожу от тебя, Тимофей. Это мои вещи. Он повесил в шкаф костюм. Он всегда вешал его на место. Достал с полки толстый белый свитер, надел и повернулся к жене. Когда ты это решила? Давно, криво усмехнувшись, ответила она. Я все хотела с тобой поговорить, но ведь это невозможно. Поэтому я просто ставлю тебя в известность. Я ухожу. Тимофей сел на безупречно застеленную горничной кровать и потер лицо. Он плохо соображал от усталости. «Я должен тебя останавливать?» — осведомился он с холодной отчужденностью. Этот тон всегда хорошо срабатывал, когда он не знал, как себя вести. А он совсем не знал, как должен вести себя муж, которого бросают. И ничего не испытывал, кроме утомления. Трусливая мысль о том, что если он будет ее останавливать, она ударится в слезы и начнет выяснять отношения, промелькнула где-то в сознании. И вдруг осознав это, он испытал давно забытое и поэтому еще более острое чувство стыда. Диана вошла в спальню и села на кровать рядом с Тимофеем. Они долго молчали, а потом она спросила: «Издательство продашь?» Журнал, который она издавала, был ей нужен и важен, Тимофей это знал. Когда-то, пока он еще не был так занят, они даже по вечерам обсуждали друг с другом свои проблемы. Он бизнеса, она издательство. Конечно, это Тимофей нашел ей дело, когда она изнывала от тоски и одиночества, перестав выступать. Диана оказалась неплохим издателем. По крайней мере, журнал уже несколько лет выходил и пользовался популярностью. «Что будешь делать, если продам?» — спросил Тимофей. Ему вовсе не хотелось запугивать ее, но почему-то показалось важным узнать, на что она готова. «Буду искать другую работу», — ответила она, не глядя на него. «Может, где и возьмут?» «Может, и возьмут», — согласился Тимофей. В их сидении на кровати были обреченность и безысходность, и невозможность ничего изменить, хотя больше всего на свете Тимофею хотелось, чтобы эти слова они еще не произнесли. Тогда можно было бы повернуть назад, вернуться во вчерашний спокойный день. Он очень ценил собственное спокойствие. Он не мог тратить нервы на всякие мелочи вроде жены. Морщась, как от зубной боли, он сказал: «Твое издательство мне ни за каким чертом не нужно. Хочешь, давай я тебе его подарю. Или продам за символические деньги. Жить где будешь?» «Я купила квартиру». Очевидно, жена решила быть предельно честной в этом прощальном разговоре. Или хотела чему-то его научить, заставить сожалеть и каяться. «Я купила квартиру на Делегатской еще месяц назад. Там все готово, можно жить. Ты не думай, я не буду делить с тобой счета в банках и недвижимость в Англии». «Почему? Ты можешь попробовать?» Он даже усмехнулся. «За последствия я не отвечаю, а попробовать можешь». «Брось, Тимофей», — устало сказала Диана. «Мы все друг про друга знаем. Давай разойдемся по-хорошему. И спасибо тебе за издательство. Впрочем, тебе оно действительно не нужно». Она поднялась и вышла из комнаты. Тимофей слышал ее тихие шаги сначала в коридоре, а потом в холле. Ему очень хотелось лечь, и было почему-то противно, как будто он сделал что-то стыдное. Или вправду сделал. Он пошел за женой в освещенную глубину квартиры. Она уже обулась и застегивала перед зеркалом норковую шубу, в которой выглядела юной и прекрасной, как греческая богиня. «Ты ничего не хочешь мне объяснить?» — спросил Тимофей. «Нет», — ответила Диана, рассматривая себя в зеркале. «Ты и сам все знаешь. Жить с тобой рядом нельзя. Ты не просто женат на работе. Это еще полбеды, учитывая, какие деньги ты делаешь. Но ты самый бессердечный, железобетонный, непробиваемый, равнодушный ублюдок из всех, каких я знала. А знала я многих, поверь мне. Я не желаю похоронить себя в куче твоих денег. Мне вполне хватит доходов моего издательства. Квартира у меня есть, а замки в Швейцарии интересуют меня гораздо меньше, чем ты думал. Особенно учитывая, что один из них записан на твое имя», — подсказал Тимофей. Он засунул в карманы ледяные руки. «Заболеваю, что ли?» — вяло подумал он. «Особенно учитывая это», — легко согласилась Диана. Спасибо, что напомнил, я забыла. Но десяток их мне не нужен. Я не хочу в старости утешать себя тем, что жила в одном доме с самым богатым человеком в России. И даже когда-то спала с ним в одной спальне. Мне на это глубоко...» И тут Диана произнесла замысловатое и длинное ругательство. Она виртуозно ругалась матом, будучи мисс Мода, а потом долго отвыкала, превращаясь в светскую леди. Очевидно, не такой равнодушной она была, какой хотела казаться. «Я желаю тебе успехов», — помолчав после длинной тирады, продолжила она. «Я желаю тебе победить на всех существующих в природе выборах. Я желаю тебе купить еще десяток другой заводов и фабрик». «Х, знает, может, ты и впрямь восстановишь былое промышленное могущество Отечества. Но без меня, Тимофей. Твоя пресс-служба придумает, чем объяснить наш разрыв. Привет, Юлечке. Ты все еще с ней спишь? Впрочем, это только сначала я обижалась, а потом перестала. Не бери в голову, я просто так сказала, чтобы тебя позлить». Диана подхватила самый маленький чемодан и пошла к двери. «Прости меня, Тимофей», — сказала она. «Я всего лишь женщина. Я не могу жить с тобой». «У тебя есть кто-то?» — поинтересовался он неизвестно зачем. Ему это было совершенно все равно. «Есть», — ответила она, и лицо ее озарилось улыбкой. «Есть». «И он лучше меня?» — уточнил Тимофей. «Он человек», — печально ответила Диана. «А ты нет. Вот в чем дело. Консьерж спустит вниз остальные чемоданы. Пока, Тимофей. В сентябре я поеду в Калининград и за тебя проголосую». «Спасибо», — ответил он сухо. «Пока». Он пошел на кухню и достал из пустого холодильника бутылку джина и налил себе полстакана. Потом долил до целого и выпил залпом, не чувствуя никакого вкуса. Налил второй. Он вдруг подумал, что ему некому даже пожаловаться, что от него ушла жена, и он теперь один. Впрочем, он всегда был один с женой или без. Он был один с того самого момента, когда лег под реликтовое дерево в зоопарке и думал, что в его жизни больше ничего не будет. Он выпил второй стакан и, дотянувшись до телефона, неизвестно зачем набрал номер старого друга Сереги в Калининграде. Трубку долго никто не брал, а когда взяли, Тимофей услышал развеселый пьяный Серегин голос, отдаленный шум веселья и женский визг. «Это я», — сказал Тимофей, жалея, что поддался порыву и позвонил. «Как у вас дела?» «Ты Тимофей», — изумился Серега и, кажется, даже протрезвел малость. «Ты чего? Случилось что?» «Все в порядке. Как у вас?» «Да отлично все, гуляем. Наиля проводили и с тех пор гуляем. Памятник ему соорудили из черного мрамора. Ему бы понравился. А ты чего звонишь, а?» «От меня ушла жена», — сообщил Тимофей скучным голосом и налил себе третий стакан. Серега хохотнул и незамысловато сформулировал, куда следует отправляться Тимофеевой жене. «Мы тебе новую найдем!» — кричал он в трубку. Известие о том, что Тимофей звонит всего лишь из-за каких-то бабьих выкрутасов, принесло ему заметное облегчение. Он боялся, что Тимофей разгневан, и прогневал его именно он, Серега. «Приезжай, у нас знаешь, какие крали! В 1000 раз лучше твоей селедки! Мы тебе такую девочку подыщем, закачаешься!» У Тимофея шумело в голове от выпитого на голодный желудок спиртного и Серегиных воплей. Зря он позвонил. Не нужно было звонить. С чего это ему пришло в голову? Слюнтяйство ему вроде не свойственно. Он положил трубку, не дослушав жеребиного Серегиного ржания, и допил оставшийся в бутылке джин. Покачиваясь, дошел до спальни и сел на то место, где полчаса назад сидела Диана, бывшая жена. Тимофей снял очки и прикрыл воспаленные глаза. Он не спал... сколько? Сутки? Или больше? Прошлую ночь после банкета он работал. Неужели это было только вчера? Потом летел. Прилетел и сидит теперь на кровати в собственной спальне, пьяный и жалкий, как самый последний нищий на Казанском вокзале. Когда он напился в последний раз? 10 лет назад? 20? Он не помнил, но почему-то ему казалось очень важным это вспомнить. А свадьба? Он не мог вспомнить собственную свадьбу. Ни одну, ни вторую. Куда он летал в свадебное путешествие? И летал ли? Где он познакомился с Дианой? Кажется, в каком-то модном клубе, где высматривал очередного партнера. Все так хорошо шло, и зачем ей понадобилось выводить его из равновесия? Они редко виделись друг с другом, и поэтому прекрасно ладили между собой. А главное, у нее было столько денег, сколько человек с нормальным воображением и представить себе не мог. Тимофей ведь с самого начала знал, что покупает себе жену, и что это не дешевая жена, а одна из самых дорогих. И он, не скупясь, платил ей столько, сколько она пожелает. И вот теперь она... ушла? От всех его денег! Тимофей застонал и взялся руками за голову, в которой гудел набат. Что-то неладное с ним происходило. Какая-то мерзость поднималась изнутри, и его затошнило от этой мерзости. От самого себя. Он открыл глаза и увидел своего дьявола, пристроившегося рядом. «Пошел прочь», — сказал Тимофей. «Я тебя не боюсь. Я сам себе хозяин, и ты ничего со мной не сделаешь». Дьявол усмехнулся гадкой усмешкой и придвинулся ближе. Тимофей чувствовал исходящий от него запах. «Ты мой», — заявил дьявол. «Ты всегда был моим и останешься моим. Ты ничего не можешь, жалкий, слабый мальчишка. Что ты о себе возомнил? Кому ты нужен? Твоих жалких денег не хватит, чтобы откупиться от меня. Ты останешься со мной до тех пор, пока все не осточертеет тебе окончательно. И тогда мы вместе отправимся туда, откуда я родом. Ты не избавишься от меня». «Я тебя уничтожу», — пообещал Тимофей, слабый от гудящего в голове набата и от того, что дьявол наваливался на него, мешая дышать. «Ты уничтожишь меня только вместе с собой», — скалясь пообещал дьявол и накрыл Тимофея с головой. «На, смотри, вспоминай, кто ты на самом деле. Тебе не уйти от этого. Тебе не уйти от себя. Ты никому не нужен и не будешь нужен никогда. И сейчас я намного ближе к тебе, чем был 20 лет назад». «Я не верю», — пробормотал Тимофей, цепляясь горячими потными руками за остатки реальности. «Я не верю тебе». Но дьявола его сопротивление только развеселило. «Смотри!» — приказал он, скалясь. «Смотри!» Тимофей не мог сопротивляться. У него не было сил. Почему-то они все кончились. Подчиняясь, он открыл глаза и увидел то, что ему показывал дьявол. Катерина рисовала лошадь. Приходченко мрачно курил, то и дело взглядывая на часы. Слава Панин щелкал автоматической ручкой, чем до невозможности раздражал окружающих, но никто не делал ему замечаний. Саша Скворцов сидел, неподвижно уставившись в одну точку. «Что мы имеем?» — подытожил Абдрашидзе бурную склоку, только что завершившуюся в его кабинете. «Мы имеем полный провал по всем направлениям, даже по тем, которые провалить было в принципе невозможно». «Это не провал», — вступила Катерина, чувствуя, что основной гнев Абдрашидзе направлен именно на нее. «Я уже говорила, Игорь Вахтангович, что это не провал, а какое-то роковое стечение обстоятельств». «Я не верю в роковые стечения обстоятельств», — холодно парировал Абдрашидзе. «Я верю в профессионализм и в успех. При наличии такового мы растеряли все преимущество. Нас все время опережают на последнем шаге. Но мы же...» — Абдрашидзе перебил собравшуюся возражать Катерину. «Я слышал вашу точку зрения. Вы считаете, что дело в шпионаже. Не могу сказать, что я вам верю, но мы обязательно проверим все каналы, по которым может утекать информация, в том числе и вашу службу». «Да ради бога!» — пробормотала уязвленная Катерина. «Мы своих не продаем. Мы стоим на конфиденциальности и умении соблюсти интересы клиентов. Ладно, Кать», — морщась вступил Приходченко. «Мы все хорошо осведомлены о твоем патриотизме. Лишний раз нам его доказывать не надо. Давай ты уже изложишь Игорю свое предложение, а он передаст его боссу». «Мы написали, чтобы лишний раз воздух не сотрясать и время зря не тратить», — подал голос Слава Панин. «Вот папка». Приходченко переглянулся с Абдрашидзе и поднялся с кресла. Сегодня любимые сотрудники раздражали его так, что ему приходилось стискивать зубы, чтобы не начать метать в них предметы. «Что за номера?» — спросил он, тяжело глядя на Катерину. «У тебя что, от мании величия крыша съехала совсем? Мы теперь будем общаться письменно, как в кино про шпионов? Или я чего-то не понимаю? Ты подозреваешь в государственной измене кого-то из нас?» «Олег, я никого не подозреваю», — побледнев, ответила Катерина и тоже поднялась, комкая в руках рисунок с лошадью. «Я хочу принять минимальные меры предосторожности. Я хочу максимально ограничить доступ к информации. Я хочу, чтобы каждый знал только тот кусок, который необходимо знать, чтобы работать, и все. Не больше и не меньше. Пойми ты, что так дальше продолжаться не может». Приходченко тяжело задышал, и Абдрашидзе окликнул его предостерегающе. «Олег!» «Кать, ты вправду сдурела», — заявил Скворцов. «Ты себе-то доверяешь?» «Я не могу больше так работать!» — вдруг заорала Катерина и хлопнула ладонью по столу. Слава Панин быстро налил ей воды из графина. «Я не могу думать, зная, что все становится непостижимым образом известно той стороне. Это просто мистика какая-то. И не нужно делать вид, что все здесь присутствующие кротки и наивны, как агнцы божьи. Подозревать противно, я понимаю, поэтому все оставляют это приятное занятие мне. Никто не высказывается, все помалкивают, и каждый думает про другого. Давайте, правда, общаться в письменном виде. Каждый пишет записки и получает на них ответы, как в кино про шпионов. Другие предложения есть?» Прокричавшись, она села на место и попила воды из стакана. Все молчали, стараясь не смотреть друг на друга. «Мне знакомый парень из Вестей сказал, что Гриня готовит широкомасштабное наступление», сказал Терентьев и снял свои 200-долларовые очки. «Надо адекватные меры принимать, как говорит наш друг премьер-министр». «Мы знаем», — огрызнулся Приходченко. «Только мы теперь не можем рассказывать друг другу, что это будут за меры. Солнцева не разрешает». «Я все всем разрешаю, Олег», — заявила Катерина. Она вдруг очень устала. «Хотите? Продолжайте развлекать тот берег рассказами о том, что мы будем делать в ближайшем будущем, а я пойду поработаю». Она поднялась, одним движением засунула в портфель все свои бумаги и пошла к выходу из кабинета. «Вернись, Катерина», — велел Приходченко. «И не подумаю даже». Она взялась за ручку двери и остановилась, оглядев все высокое собрание. «Не надо утешать себя тем, что у меня бабские штучки. Как говорит наш любимый шеф Михаил Иванович, лучше переспать, чем недоесть. В том смысле, что пусть у меня будет трижды паранойя, дарить Грине Островому свои собственные идеи я не собираюсь. Лучше я перестрахуюсь, чем недосмотрю. Так что читайте и присылайте отзывы в письменном виде». Дверь за ней резко закрылась. Оставшиеся мужчины переглянулись. «Мне не хотелось бы, чтобы девушка оказалась права», сказал, наконец, Игорь Абдрашидзе с сильным грузинским акцентом. «Совсем не хотелось бы». «Вы что, спятили? Разве можно работать так топорно?» «У вас что-то стряслось, правильно я понимаю?» «Да ничего у меня не стряслось, кроме того, что девушка подозревает всех». «Что в самом деле за глупость? С чего вам пришло в голову, что если вы обладаете информацией, ее можно использовать так примитивно?» «Вы не понимаете. Мы делаем это именно для того, чтобы они перестали доверять друг другу. Утечка слишком очевидна. Теперь остается просто поссорить их между собой. И с шефом. Пока они будут разбираться, поезд уже уйдет. Или служба безопасности вычислит утечку. Если и вычислит, то только девушку. Не бойтесь. Мне жить охота. Я голову подставляю, не вы. Так ведь не даром подставляете, верно? Короче, я настаиваю, чтобы информация использовалась не так топорно и открыто. Иначе вся затея потеряет смысл задолго до конца. Ладно, ладно. Не трусьте. Пожелания учтем.